звучало правдоподобно, так что Линкольн кивнул и удалился. В любом случае ничего не оставалось делать, кроме как ждать обещанного приглашения, которое Мелисса обещала для него добыть. Но он так и не дождался. Речь шла о 4 днях, и хотя другие приглашения в самые лучшие дома сыпались дождем, герцогиня Родстон и ее гостья не вернулись к концу недели. А дворецкий каждый раз, когда его допрашивали, что происходило ежедневно, неизменно твердил, что не получал известий от хозяйки. Линкольн был не настолько глуп, чтобы не понять, по какой-то непонятной причине его намеренно избегают. Мелисса не желает его больше видеть и тем более терпеть его ухаживание. Но почему бы попросту не сказать ему об этом и положить конец его страданиям? Вместо этого Линкольн продолжал безуспешно гадать, в чем его ошибка. Неудивительно, что он стал искать утешение в выпивке, что позволяло хотя бы ненадолго забыться. Неподалеку от его дома был кабачок, довольно приличный, который он часто посещал со старыми приятелями. Вчера он провел здесь весь вечер, пока знакомый кабачик не закрыл заведение и не проводил его домой. По крайней мере, Линкольн смутно помнил, что его кто-то провожал, тем более, что определенно нуждался в помощи. И, к счастью, почти весь следующий день он проспал. Но к вечеру снова вернулся. Кабачик Патрик или Петти, как его еще называли, закатил глаза при виде посетителя, но все же без лишних просьб принес к его столу бутылку коньяка. Приятели вечно шутили над тем, что он шотландец, предпочитал французский напиток. Петти пытался вызвать Линкольна на откровенность вчерашней ночью, считая, что ему это будет полезно, но тот пьянее становился все более молчаливым. В конце концов, напиваться — дело серьезное и искусство немалое. А Линкольн надеялся, что после нескольких дней такой жизни он окончательно свалится. Вполне возможно. И к тому же ему еще предстоит найти жену. В кабачке было яблоку негде упасть. Все 5 столиков были не просто заняты, а заполнены народом, и даже у стойки толпились люди. Линкольн не увидел знакомых лиц, что было к лучшему, так как сегодня ему было не до разговоров. Все молча напивались. Он последовал их примеру. И поскольку стоял спиной к двери, не заметил появления новых приятелей. Зато заметили другие и принялись поспешно освобождать места, предвидя неприятности со стороны большой компании гигантов с крайне недружелюбными физиономиями. Линкольн краем глаза отметил возникшего слева долговязого парня, шумно усаживающегося за стол. Как ни странно, он чем-то напоминал Линкольну старшего братца Макферсона. Не цветом волос, а именно чертами лица. Хотя нужно признать, что воспоминания о банде невоспитанных злобных деревенских болванов были довольно туманными. Должно быть всему виной бренди. На него и так свалилось столько, что встреча с одним из них станет поистине последней каплей. Судьба не может быть настолько несправедлива. «Да я и сам в жизни не распознал бы его», — раздался жизнерадостный голос. Линкольн повернул голову направо. Этот был ему знаком, о дьявол. И я тоже, еще бы, ведь уезжал он совсем еще мальчишкой. Линкольну пришлось снова повернуть голову. У бара выстроились еще 5, не сводившие с него глаз. Мало того, 6-й просто уселся на стойку, словно у себя дома. Бедняга Петти переминался с ноги на ногу, готовый улизнуть в заднюю комнату при первых признаках драки. «Все равно. Никакого сходства, если не считать волос и глаз. А таких в Англии 13 на дюжину». Еще один оседлал единственный свободный стул за столом Линкольна. 3 других разместились за соседним. Исподволь оглядевшись,